проворный карлик. И действительно, потеряв голову и по-девичьи подчинившись авторитету сведущего в этих делах человека, Эни, по его указанию, написала записку, так что теперь, прочитав ее, Иосиф не смог скрыть залившей его лицо краски от ума, и, досадуя на этот рефлекс, весьма нелюбезно, без благодарности, прогнал прочь своего письмоносца. Но, несмотря на испуганное стрекотание, которым другие убеждали Иосифа не принимать этого опасного вызова, он принял его, и, играя в шашки вдвоем с госпожой в зале с колоннами, под изваянием Ра Горахте, один раз загнал ее в угол, один раз дал ей загнать в угол себя, так что победа и поражение взаимно уничтожились, а итог встречи выразился нулем, к разочарованию Дуду, который увидел, что дело так и не сдвинулось с места. Поэтому он, не жалея себя, потрудился опять и добился возможности еще раз бросить Иосифу из угла своего кошеля. «Я должен тебе кое-что передать по особому поручению». «Что же это?» — спросил Иосиф. И тогда карлик протянул ему узкую записку, о которой можно сказать, что она продвинула дело одним ужасным толчком, ибо слово, названное нами словом «неведение», названное так потому, что оно не было словом «уличной девки», а было словом «одержимой», это слово стояло там в чистом и недвусмысленном виде. Измененное, впрочем, так как изменяется на письме все на свете, особенно если это письмо египетское, которым, естественно, пользовалась писавшая, и в котором, благодаря затейливой убористости его немых обозначений гласных и повсеместно вкрапленным рисункам, обозначающим класс коротких, как согласные звуков, всегда есть что-то от волшебного ребуса, от витиеватого полуумолчания, от хитроумного логарифмического маскарада, так что оно как бы и в самом деле создано для любовных записок, и самые откровенные вещи приобретают в нем какое-то замысловатое изящество. Решающим местом послания Мут-Эм-Энет, его, мы бы сказали, солью, были три иероглифа, им предшествовало несколько других, столь же красивых, а дальше после этих трех следовал бегло набросанный контур львиноголовой кровати, на которой лежала мумия. Ребус выглядел так, и значил «лежать или спать», ибо на языке кеме это только одно слово «лежать» и «спать» — это на письме кеме одно и то же. А вся строчка узкой этой записочки, подписанной рисунком коршуна, что означало «мут», говорила совершенно ясно и прямо. «Приди поспать со мной». «Какой документ! Бесценный, достойный уважения, трогательный, хотя и сомнительный, хотя и недобрый, зловещий. Вот оно, в первоначальной сфере, в подлиннике, в том виде, какой придал ему язык Египта. Вот оно перед нами, то слово призыва, которое, согласно преданию, обратила к Иосифу жена Потифара. Обратила сперва в этом письменном облике, обратила под влиянием Дуду, чадородного карлика, по наущению его рта кошеля. Но если даже мы взволнованы видом этого слова, то как потрясло оно Иосифа, когда он его разобрал».